— А ты-то как, девонька, с двумя такими мужиками справишься? — спросила озабоченно. — Справлюсь. Наталья вздохнула. — Не Прохору же их поручать. Наша русская женщина какова? Она не то что двух мужиков поднимет, и коня остановит, если надо. Она даже трактор на себе попрет, если он не едет. Они то в лагерь пошлют. Не слыхал? — Так откуда у меня слыхать? — Харламыч пожал плечами. — Два класса кончил только. Мамке помогать надо было. В поле работал исправно, с измальства. Что сказал-то Наталья, верно? Мамка моя была такова, да вот померла рано. Оторвалась от тяжелой работы, кровью изошла, а лекарь не успел. Приехала она, не дышит уже. — Ладно. — Наталья сдернула варежки и подвела на руки. — Прохорова, все ясно. Тогда время больше терять не будем. Двинулись. По кустарнику доползли до опушки леса. Когда увидели сторожку, Наталья без сил упала в снег. Раскрытым ртом хватало воздух. Тяжело дыша, Прохорова рухнул рядом. — Измаялись, родимые. — А то прямо это, Наталья. Харламыч пытался говорить бодро, но, обернувшись, Наталья увидела, что его и без того сухое, сморщенное лицо стало совсем маленьким, нос заострился, только глаза горели лихорадочным блеском. Два ранения давали о себе знать. — Ты не хорохорься! «Не хорохорься, чтоб ляс сточить, тоже сил нужны!» Она строго посмотрела на деда. «Молчи лучше. Чего надрываться?» Посредине поляны стоял шестиконный дом с двумя бревенчатыми сараями. Из трубы вился дымок. «Похоже, немцев здесь нет», — задумчиво произнесла Наталья. «Как думаешь?» — она взглянула на Прохорову. Та только испуганно пожала плечами. «Да нет, нет», — снова подал голос Харламыч. Не то бы техники нагнали. Немец с ним и пешком не ходит. Да будет он тебе по колен в снегу тут барахтаться, по лесу в темноте. Немец по дорожке прокатиться любит, чтобы ему все расчистили заранее. Нашему брат не чета, привередливый. — Это ты верно говоришь, Харламыч, — согласилась Наталья. — Ладно, вы здесь побудьте, — решила она, — а я разведаю, что к чему. — Куда ж ты сама-то? — окликнул ее дед. — Опасно. — А кого мне посылать? Наталья только усмехнулась. — Прохорову, что ли? — Это верно. — Но ты, лейтенант, заходи с задней стороны, так вернее, — подсказал он. — Прямиком-то не лезь, мало ли что, кто там живет, неизвестно. — Спасибо, Харламыч. Наталья кивнула. Сама так подумала. Обогнув опушку, она ползла к дому, потом поднялась. Прижимаясь к стене, держа автомат наготове, подошла к резному крыльцу. Потом, пригибаясь осторожно, поднялась по ступенькам, приоткрыла дверь. — Куда? Куда? — переживал Харламыч. — Вот лезет на рожон. В доме было тепло, натоплено. Держа автомат перед собой, Наталья вошла в сени. Впереди в комнате слышались голоса, мужской и женский. Что говорили, непонятно, видимо, по-венгерски. Вдруг они смолкли. Дверь навстречу Наталье распахнулась. На пороге показался высокий старик с высохшим морщинистым лицом. За его спиной виднелась такая же сморщенная худенькая старушка в потрепанном сарафане. Слезящиеся желтые глаза старика с мгновения смотрели на Наталью. Потом он сделал резкое движение в сторону, схватив охотничье ружье. — Не надо! Не стреляйте, не бойтесь! Наталья быстро произнесла по-немецки, сообразив, что раз по-венгерски она не говорит, на немецком ее должны понять. Все-таки бывшая Австрийская империя, а хозяева люди пожилые, значит, жили еще при императорах, и немецкому языку их обучали в обязательном порядке. Догадка оказалась верной. Хозяин опустил ружье, в его глазах она прочла удивление. — Немцы у вас есть? — спросила Наталья, все еще держа автомат, направленным на него. — Нет, нету немцев здесь, — ответил он скрипучим надрывным голосом и закашлялся. — Они в деревне рядом, эсэсовцы. — Я не причиню вам вреда, — Наталья опустила автомат. — Мы попали в окружение. Со мной только раненые. Четверо раненых тяжело. К своим не пробиться. Сил уже нету. Позвольте передохнуть немного, раненых перевязать. Нас даже кормить не надо, только кров, чтобы переждать. Старик смотрел на нее пристально. Желтоватые кусовые глаза не мигали. Потом повернулся к женщине, что-то сказал ей по-венгерски. Она быстро залопотала, забегала по комнате, хватаясь за голову, и всхлипывала, показывая на печку в углу. Только теперь Наталья заметила, что там в полутьме сидели испуганно прижавшись друг к другу молодая женщина лет 30 и двое ребятишек. Без перевода было ясно, что говорит хозяйка. Мол, придут немцы, найдут русских, всех убьют, дом спалят. Ладно, мне все понятно. Наталья повернула, чтобы уйти. Но хозяин вдруг положил ей руку на плечо. Грубо гаркнув, оборвал женщину. Она заплакала и тоже юркнула в угол. «Раненые где?» — спросил Наталья уже спокойно. — Здесь, в лесу, недалеко от дома. — Пойдем. — Помогу тебе. Он сдернул с крюка полушубок, нахлобучил шапку на лысую голову. Хозяйка снова загласила. Хозяин так махнул на нее рукой и вышел вслед за Натальей. — Ты, фрейлайн, офицер? — спросил удивленно, направляясь за ней к лесу. — Я переводчица, — ответила она уже смущенно. — С немецкого. А офицеры все тяжело ранены. Боюсь, умрут, не дотяну их до своих. — А лесник здешний. Давно живу. Они подошли к кустарнику, у которого Наталья оставила Прохорову и раненых. — Кто это? — пискнула снайперша, увидев высокого венгра. — Хозяин дома. Помочь нам пришел, — ответила та сурово. — Надежда, не ори в лесу. — Нет у немца, — спросил Харламыч. — Нет, они в деревне рядом, где мы их видели. Лесник осмотрел раненых, подсокал языком, потом легко поднял на руки Раису и понес в дом. — Давай, Прохорова, помогай, — сказала Наталья. Вместе с Надеждой они понесли Иванцову, потом пришел черед майора и Харламыча. Старуха-лесничка достала два широких полосатых матраца, постелила их прямо на полу, на них уложили раненых. Хозяин пододвинул стол к занавешенному окну. Достав с печки, поставил чугунок с еще теплой картошкой, хлеб, несколько кусков просоленного мяса. Наталья в изнеможении опустилась на лавку, сдернула шапку, расстегнула полушубок. Ей казалось, что она вот-вот потеряет сознание от усталости. Повернув голову, увидела на стене несколько икон, перед ними горели свечи. А внизу два портрета, она даже сперва и не сообразила, кто это. Какой-то усатый военный в старинном австрийском мундире с аксельбантами и женщина в легком летящем платье с распущенными темными волосами, украшенным венком из алмазных звезд, очень красивые. — Император, — сказал хозяин, заметив, что Наталья смотрит на портреты. — Императрица, я сожалею об империи. Только сейчас Наталья поняла, что это, скорее всего, Франц Иосиф, правивший Австрией почти полвека, последний монарх, если не считать его племянника Карла, который процарствовал после его смерти всего год, и его супруга, легендарная императрица Зизи. — Золтан, — представился венг. — Ешьте, ешьте, — показал на стол. — Спасибо, — Наталья кивнула. — Ешь, Прохорова, но только меру знай. Поешь немного и хватит, а то хозяин без продуктов оставишь. — А вы, товарищ лейтенант, — спросила снайперша в замешательстве. — Я потом. Надо рано осмотреть. Воды не найдется, — она взглянула на венгра. — Руки помыть. Тот кивнул. Вышел в сени, принес кувшин с водой, таз и полотенце, полил на руки. Потом вместе с Натальей склонился к раненым. — На Первой мировой был, — сказал сдержанно, — солдатом императора. — Знаю кое-что, помогу. Подняв голову, что-то приказал старухе. Она юркнула в чулан. Через несколько секунд вышла, неся чистые тряпки и бочонок с каким-то отваром. — Раны промыть, — объяснил хозяин. — Настой можжевельника очень помогает. — Наташка, добей меня, добей. Едва она подошла к Раисе, та схватила ее за руку. — Не могу больше мучиться. Все горит внутри, все равно помру. — Погоди, Раиса, не горячись. Вместе с Золтаном они с трудом оторвали присохшие бинты. На них застыл выделившийся из раны желтоватый гной. Венгрий щелкнул языком. — Плохо, плохо. Не выживет. — Да уж, хуже некуда. Наталья вздохнула. — Добей, Наташка, добей! — умоляла Раиса, заливаясь слезами. — Боже, какая боль! Пока Золтан промывал рану и забинтовывал, Наталья прижала голову санинструкторши к груди, гладила ее по волосам. — Тихо, тихо, все будет хорошо! — приговаривала она. Ее взгляд снова упал на портреты императора и императрицы на стене. На их фоне Прохорова за обе щеки уминала картошку с хлебом. — А как она, императрица Зизи, похожа на мать Штефана, — вдруг мелькнула мысль, — на фрау Ким. Ей вспомнилась их встреча под Кёнигсбергом. Женщина в эсэсовском мундире с такими же длинными темными волосами, собранными копной на затылке, ее зеленоватые глаза смотрят с сочувствием, тревогой, участием. «Если ты попадешь в плен...» Она вспомнила, как она говорила ей при расставании. «Назови мое имя, проси, чтобы нам устроили встречу. Меня знают, я обязательно приеду к тебе, я тебе помогу». Нет, о плене не могло быть и речи. Во всяком случае, в сложившихся обстоятельствах. Будь она одна, она, быть может, и пошла бы в Дунапентали и сдалась. Хотя неизвестно, захочет ли командир части, который стоит там, связываться с тем, чтобы сообщать о ней в Берлин в клинику Шарита. Скорее всего, убьют на месте, как советского офицера. И дело с концом. А может, и нет. Это на кого нарвешься. Про себя в глубине души Наталья давно уж размышляла об этом. Во всяком случае, такие мысли стали все чаще приходить ей в голову после встречи с фрау Ким. Сдаться в плен, остаться где-нибудь в Европе, не возвращаться домой. За что здесь воевать? Немцы из страны выбросили теперь за мировую революцию. Же без нее увольте. Родина, Россия, за которую проливали кровь отцы и деды, это одно. А вот всякие там Венгрии, Болгарии, для чего их освобождать-то? И от кого? От них самих, чтобы они больше не жили, как привыкли, а жили так, к товарищу Сталину хочется. Своего будущего в родной стране она не видала. Бывшие княгини, дочери врага народа, такого будущего не было. Если и было, то только в лагере за колючей проволокой. Это почище любого немецкого плена. Единственное, что еще останавливало, — это судьба сестры. С тех пор, как они нашли друг друга под Курском, она не могла не думать о Лизе, о том, что будет с ней. Хотя особых сомнений их перспективы не вызывали. Примерно то же самое, что и с ней самой. Лагерь, унижение. Жалкое существование. Не на завод же устраиваться, разнорабочий. А больше никуда не возьмут. Не вписались в классовую политику. Что поделаешь? Остаться с фрау Ким Натальей очень хотелось. Она сразу почувствовала в ней душевную близость, сердечное тепло и материнскую заботу, которая была лишена в детстве. Она почувствовала в ней опору. Возможность начать новую, совершенно не похожую на прежнюю жизнь. Нет, она вовсе не собиралась жить за ее счет. Напротив, она бы хотела получить образование и работать, как она, в клинике. Но разве это возможно? Пустые мечты. Война катится на запад, в Германию, Берлин. Сама она и была бы готова разделить с фрау Ким любую судьбу, но Иванцов, Аксенов, Харламыч, Раиса. Как с ними быть? Бросить их, чтобы немцы нашли и убили, или забрали в лагеря, где теперь расстреливают и душат без разбора, кого ни попадя. Им фрау Ким не поможет, и даже слушать никто не станет. Размышляя, Наталья перевязывала раненых одного с другим. Золтан молча помогал ей, удрученно качая головой. Положение всех троих, кроме Харламыча, было крайне тяжелое. «Дочка, — Харламыч тронул ее за руку, — ты обо мне не беспокойся, я сам перевяжу, сила есть. Сама поешь, умаялась уже, да поспей часок». «Не до сна мне, Харламыч». Наталья взглянула на Прохорову. Та завалилась спать рядом с Раисой, ни о чем не думая, и не до еды. «Что дальше делать-то будем? Фронт удаляется, жмет немец, стрельба уходит, значит, и вовсе нам не дойти. Я же говорю тебе, оставь нас здесь, идите с Надеждой вдвоем. Может, не придет немец. Если наши не придут, а немец так останется». Наталья внимательно посмотрела на него. «Если они прорвут кольцо и войдут в Будапешт, ты тут наших еще год ждать будешь? И неизвестно, как все повернется. Лейбштандарт этот вперед уйдет. Вместо него не знаешь, что ли, кто явится? Каратели. Что мы по своим деревням и селам не знаем, как они везде полезут, все прочешут? Не только вас всех перестреляют, кто еще не помрет, да и их всех тоже уложат». Она кивнула на хозяйку ее внуков. «За то, что приют дали. А то впервой нам не знаем, как это бывает». Харламыч молчал. «Да и что скажешь?» «Правда». «Ладно, Наталья встала, похлопав деда по руке. — Вы лежите, отдыхайте. Ты сам поешь, тебе силы нужны. А я пойду разведаю, пока еще темно. Что тут к чему вокруг? Она снова надела полушубок, шапку, затянула ремень, взяла автомат, потом наклонилась, сдернула с Иванцова планшет с картой. — Харламыч, фонарик дай. Работает еще. — Работает, — он протянул ей. — Но как же так, маковые росинки в рот не взяла? И одна хоть Прохорову разбуди, пусть с тобой пойдет. — Прохорову-то? Наталья усмехнулась, покачав головой. — Она весь лейбштандарт переполошит. Если, не дай бог, только в ямку одной ногой пойдет, так визжать станет. — И то верно, — согласился Харламыч. — Я с тобой, — предложил Золото, наблюдая за ней. — Нет, — Наталья покачала головой. — За ними лучше присмотрите, — она показала на раненых. — Смелая фрайлен, — венгр прицокнул языком. Наталья так пожала плечами. — Приходится. И вышла за дверь. Она и сама толком не знала, что собирается делать. Но не сдаваться, это понятно. Тогда что? Перебежками, пригибаясь, вернулась на холм, с которого она наблюдала, как немецкие танки сдавили пулемет советскую пушку. Может быть, этот чертов лейбштандарт убрался к Будапешту, и пройти все-таки удастся? Но нет, немцы пока двигаться никуда не намеревались. Они заняли Дона Пентали, она видела их технику. Она слышала голоса солдат и офицеров, расхаживавших между машинами и орудиями. Вдруг до нее донесся стон. Наталья прислушалась. Ей показалось, что от БТРа, который подбили советские артиллеристы. Наталья приблизилась ползком, всмотрелась. В шагах в 10 от пустого БТРа лежал советский солдат. Красная звездочка лела на шапке. Он лежал лицом вниз, раскинув руки. Видно, его сочли мертвым и не добили. Затаив дыхание, Наталья приблизилась к нему. Осторожно перевернула. Солдат раскрыл глаза, она прижала палец к губам. — Товарищ лейтенант, — прошептал он. — Тихо, родной, будем выбираться, — прошептала она. И, услышав немецкую речь, вжалась в снег, закрывая солдата собой. За бронетранспортером прошли эсэсовцы, оживленно переговариваясь. Из их короткого разговора Наталья поняла, что канал Шарви захвачен, и они движутся дальше, захватив переправу, и какой-то Гогенштауфен при этом сильно отстает. Дела из рук вон плохи. — Товарищ лейтенант, я думал, я здесь один. — Тихо, парень. — Ты кто такой? — Какого подразделения? — Сержант Радимов, пулеметчик 25-го. — Тихо. Снова прошли немцы. — Вот что, сержант Радимов, тебя куда ранили? — Ползти сможешь? — Смогу. А вас много? — Нет, немного. И все такие, как ты. Все ранены. Послышался какой-то треск. Наталья вздрогнула. — БТРе, — заговорила рация. И вдруг Наталью осенило. — Погоди-ка, Радимов. — Сейчас мы выкрутимся. — Полежи здесь. Оставив солдата, она осторожно ползла к БТРу. Она не очень хорошо представляла себе, что и как будет делать, и старалась не думать о том, что смертельно рискует. Надев наушник, услышала немецкую речь. Какому-то Йохану кто-то указывал цели на карте. Потом все стихло. Наталья дернула переключатель и вдруг услышала прямо в ухо. — Я «Пантера-1», слушаю. Молодой, красивый голос. По манере говорить сразу стало ясно, что офицер. Наталья собралась с духом, даже зажмурила глаза. — Фрау Ким! — сказала она, вдруг почувствовав, как не только борт БТРа, на который она опиралась, но и земля уходит из-под ног. — Мне фрау Ким! Госпиталь, у меня раненый! — Фрау Ким! Офицер на противоположном конце мгновения помолчал, похоже, он был озадачен, но больше ничего не сказал. Что-то щелкнуло. Через секунду она услышала ее голос. — Йохан, я слушаю! — «Это я, фрау Ким!» — задыхаясь от слез, перехвативших горло, произнесла Наталья. «Вы помните меня? Я хотела спасти Штефана. Я Наталья. Помните, мы встречались в Кёнигсберге? Мы в окружении, нам не выбраться. Со мной раненые, тяжело раненые. Помогите мне спасти их!» Она заплакала, говорить больше не могла. «Где ты? Где ты?» — обеспокоенно спрашивала ее Ким. «Около Дунапентеле. Тут стоит дивизия Лейбштандарт. Они сейчас захватят меня. Я... Ничего не бойся!» Сейчас за тобой придут. Но я не одна, я с ранеными. Никого не тронут, я обещаю, только оставайся на месте. Переключи рацию, мне надо поговорить с командиром полка. Да, хорошо. Она снова дернула переключатель. Через мгновение она снова услышала тот же мужской голос. Я «Пантера-1». И голос фрау Ким. Взволнованный, близкий, такой родной. Йохан, там у тебя моя дочка. Так, пожалуйста, не причини ей вреда. Я сейчас приеду. Какая дочка? Джилл? Нет, моя вторая дочка. У тебя много детей. Это неудивительно для такой красивой женщины. И все, конечно, от разных отцов. Сейчас не до шуток, Йохан. За всю жизнь у меня был только один сын, Штефан. Джилл моя приемная дочь. Я помню. Даже Наталья поняла, что он улыбнулся. Но это еще откуда? Где она прячется, мы никого не видели. Наталья дернула переключатель и сказала так твердо, как только могла. Я за разбитым БТРом, господин офицер. На окраине деревни. Лейтенант Красной Армии. Мы в окружении. Йохан, это невеста Штефана. Его вдова, если хочешь, — снова заговорила фрау Ким. Что-что? Лейтенант Красной Армии? Казалось, он с трудом верит в то, что слышит. Это очень любопытно. Хорошо, Ким, сейчас посмотрим. Бросив рацию, Наталья вернулась к красноармейцу. Радимов, если можешь ползти, ползи, — сам прошептала она. Вон на тот холм, а потом в сторожку, там наши. А вы, товарищ лейтенант? Скажи, я приду позже. Скорей, Радимов! Она подтолкнула сержанта. Не то немцы очнутся. Йохан, ты ранен? Он услышал в наушник испуганный голос Виланда. К тебе поехала фрау Ким? Кум дал ей БТР. Я ранен? Он с трудом сдерживал изумление. С чего? Что вообще происходит? Штандартенфюрер. Параллельной линии прозвучал не менее взволнованный голос командира дивизии. «Почему не докладываете? Йохан, ты ранен, ты можешь вести бой?» «Я могу вести бой», — он, кажется, понял, в чем дело. И надо было найти предлог, чтобы срочно уехать из госпиталя. «Ничего серьезного, Отто. Фрау Ким сделает перевязку, и достаточно. Ну, смотри!» Рация выключилась. Йохан сдернул наушник. «Просто театр какой-то, а? Франц!» — позвал он Шлета. — Пойдем посмотрим представление дальше, а заодно познакомимся со второй дочкой фрау Ким. — Где? — Здесь? — Шлет посмотрел на него в недоумении. — В этой Донапентале? — Да где-то здесь, — говорят она, — за разбитым БТРом. — Возьми автомат, вору солдат. Как бы там кроме дочки не обнаружилось еще пара сынков или племянников, тоже из Красной Армии. Мало ли у нее родни. —